тщательно уговаривать князя Радзивилла отказаться от неосуществимых его планов и советовала ему, воротясь в Польшу, примириться с королем Станиславом Августом. Но увещания мои были напрасны. Радзивилл не слушался, однако же отправился назад в Венецию, оставив при мне для сопровождения меня в Италию двух дворян из своей свиты, Черномского и Даманского. С ними я поехала в Рим. Из Рима я писала к жениху своему, князю Лимбургу, что скоро намерена воротиться в его владение. Я предполагала ехать туда сухим путем через Пизу и Геную, где надеялась покончить дело по займу денег за поручительство князя Гали. В Риме русский лейтенант Христенек искал моего знакомства, но я не хотела иметь с ним никаких сношений, пока не узнала, что он прислан ко мне с поручением от графа Орлова. Христенек спросил меня от имени графа, я ли послала к нему в Ливорно пакет с бумагами. Я отвечала утвердительно. Тогда Христенек сказал, что граф желает со мной лично познакомиться и зовет меня в Пизу. Мне не для чего было оставаться в Риме. Я, как уже сказала, намеревалась ехать в Геную, чтобы оттуда продолжать путь в Оберштейн к жениху моему, князю Лимбургу. Пиза была по дороге, и я охотно согласилась остановиться на короткое время в этом городе, чтобы познакомиться с графом Орловым и тем исполнить его желание. Христенек поехал вместе со мной, но по дороге опередил меня, чтобы приехать в Пизу прежде и приготовить все нужное к принятию меня. В Пизу я приехала под именем графини Селинской. Граф Орлов немедленно явился ко мне и предложил свои услуги. Через несколько дней при разговоре с графом Орловым об Италии случилось мне сказать, что я никогда не бывала в Ливорно и желала бы видеть этот город. Граф Орлов предложил мне показать Ливорно. Я согласилась и поехала вместе с ним и сопровождавшими меня польскими дворянами Даманским и Черномским. В Ливорно граф Орлов привез меня к английскому консулу сэру Джону Дику, принявшему нас очень гостеприимно. Я просила графа Орлова доставить мне случай полюбоваться на маневры кораблей, и он с охотой согласился на то. После обеда у сэра Джона Дика в большом обществе отправились мы на рейд, и я, совершенно доверяясь графу, поехала в шлюпке на адмиральский корабль. При сильной пушечной пальбе начались маневры, и я засмотрелась на них. В это время граф Орлов отошел от меня, а незнакомый офицер, подойдя ко мне, объявил, что я арестована. Испуганная такой неожиданностью, я написала графу Орлову письмо, требуя разъяснения случившегося. Он отвечал мне на немецком языке. При этом пленница передала князю Голицыну известное уже нам письмо к ней графа Орлова. Фельдмаршал не удовольствовался данными пленницы ответами. Он имел в виду единственное разъяснение двух вопросов. Кто подал ей мысль всклепать на себя имя дочери императрицы Елизаветы Петровны? И с кем она по сему предмету находилась в сношениях? Эти вопросы, без сомнения, поставлены были самой Екатериной. Императрица не могла удовольствоваться одним романом захваченной пленницы. Ей нужно было знать имена недоброжелателей, хотевших в лице мнимой принцессы создать одно из политических затруднений ее царствования. Кто эти недоброжелатели за границей, а особенно в самой России, вот что желала знать Екатерина. Этого добивался от пленницы фельдмаршал Голицын. Хотя она и сказала, что князь Радзивилл говорил ей, что она, достигнув принадлежащего ей по праву русского престола, может быть полезна для Польши, но этим фельдмаршал не удовольствовался. Князя Радзивилла императрица считала за пустого человека, и при том, как кажется, не хотела впутывать в дело самозванки после того, как он обещался не помогать ей, примирился с королем Станиславом Августом и признал себя совершенно бессильным перед русской императрицей. А между тем никто другой, как пани Каханку, и стоял во главе затеянной поляками и иезуитами против Екатерины интриги, выдвинувшей на сцену мнимую дочь императрицы Елизаветы Петровны. Но по ограниченности ума Он мог быть только орудием в руках искусных в интриге людей. Их-то и